Глава 43. Дамир. В животе скручивается холодный узел страха, но лицо я стараюсь держать непроницаемым. Бандит лежит на кушетке. Это единственное, что хоть как-то напоминает здесь операционную. Это безумие. Я похищен, чтобы перекроить лицо преступнику в подпольных условиях, без должной подготовки. Это нереально. Поэтому я должен искать нестандартный выход. «Ну что, маэстро?» – цедит бандит сквозь зубы, усмехаясь. «Будем творить чудеса. Только без фокусов. Местная анестезия. Я должен все видеть и чувствовать». «Он что, спятил?» Вглядываюсь в его наглое лицо, пытаясь втолковать ему. «Ты не понимаешь, это же пластика. Кость, хрящи, ты не выдержишь локальной анестезии. Это не укол ботокса. Ты умрешь от болевого шока, понимаешь? Сердце не выдержит, просто остановится». Он фыркает, скрипит зубами от злости. «Не учи меня жить, доктор. Я сказал местная. Приступай, если хочешь, чтобы твоя баба осталась в живых». Упоминание жены, словно ледяной нож, вонзается в мою грудь. Ксюша, бедная, испуганная Ксюша. Они держат ее где-то здесь. Я найду ее и спасу. Эти сволочи не тронуты пальцем. Я убью всех, если потребуется. Операция займет несколько часов. Стараюсь говорить спокойно, ведь от этого зависит наше выживание. Боль будет невыносимой. Твое тело войдет в состояние шока. Даже если ты думаешь, что выдержишь, ты ошибаешься. Начнется неконтролируемое кровотечение. Давление взлетит до небес. Я не смогу контролировать повреждения. Просто помни, что с местной анестезией ты рискуешь умереть прямо здесь. Он молчит. Его глаза, как у хищника, изучают меня. Вижу, что мои слова его поколебали. Он боится. Он боится боли. Боится смерти. Наконец он тяжело выдыхает, его тело расслабляется. «Ладно, ладно, черт с тобой, док. Пусть будет общее. Но если я не проснусь, если со мной что-нибудь случится, то твою бабу порешат. А потом и тебя самого. Будете в лесу рядышком лежать и жалеть, что пошли против меня». Я киваю, прерывая его угрозу. Больше ни слова. Набираю шприц и приставляю иголку к вздутой вене. Начинай считать от 10. И помни, это в твоих же интересах. Не борись. Засыпай. Он смотрит на меня с подозрением, но начинает считать, неуверенно, хрипло. К 10 он не доходит, глаза закатываются, он обмякает. Готово. Теперь надо вырубить второго, того, что держит Ксюшу, и подумать, что делать с остальными, если они в доме. Я не Рэмбо, но должен спасти любимую женщину любой ценой. Даже ценой собственной жизни. Беру шприц с препаратом и тихонько выхожу из операционной. Молюсь, чтобы Ксюша подала какой-нибудь звук. И, о чудо, я слышу их. Ее умоляющий голос и его хриплый. Кажется, он ей угрожает. «Вот сволочь! Сейчас ты у меня получишь!» «Ксюша, ты ведь понимаешь, — говорит мне преступник, — что после того, как твой док сделает операцию, его уберут. Но зачем? Почему? Он же выполнит все ваши условия. Хану не нужен живой свидетель, так что подумай, крошка, ты могла бы быть моей. Тебя-то не обязательно убивать. Пожалуйста, отпустите меня в операционную. Я должна помочь Хасанову». «Нет, такого приказа не было. Будешь сидеть тут и ждать вместе со мной. А еще думать, как правильно поступить». Слышу слабый шорох, а потом мелькнувшую тень, но стараюсь не выдать себя. Нужно сделать так, чтобы бандит ни в коем случае не обернулся, если там Дамир. Может быть, это просто кошка. У бандитов может быть животное. Я решила. Прикладываю руки к пуговице на рубашке, действуя наобум. Я согласна стать твоей. Расстегиваю первую пуговицу. Бандит жадно пялится на мою грудь, предвкушая стриптиз. А я вижу Дамира за его спиной. Я не должна смотреть на мужа. Я должна смотреть в глаза преступнику, чтобы он ничего не заметил. «Продолжай», — подстегивает меня бандит, облизывая нижнюю губу. «Хрен тебе, а не продолжение», — говорит Хасанов, саживая в бычью шею иголку и опустошая шприц. Бандит дергается, глаза его наливаются кровью. Он хватается за шею, но уже поздно. Дамир крепко держит его, чтобы тот не упал и не наделал шума. Здесь могут быть еще люди. Тело обмякает, и Дамир, подхватив его, аккуратно опускает на пол. «Дамир!» Бросаясь к нему на шею. «Ксюша, надо уходить отсюда!» «Я так боялась за тебя!» «А я за тебя. Не простил бы себя, если бы они тебя тронули. Сволочи!» Дамир застегивает пуговицы на моей рубашке. «Бежим. Нужно покинуть это здание и вызвать полицию из безопасного места». Дамир хватает меня за руку, и мы, крадучись, выбираемся из комнаты. Коридор кажется бесконечным лабиринтом, каждый поворот которого может таить опасность. Сердце колотится в бешеном ритме, готовое выпрыгнуть из груди. В голове одна мысль. Как можно скорее выбраться отсюда? Двигаемся вдоль стены, стараясь не издавать ни звука. Дамир то и дело останавливается, прислушиваясь к каждому шороху. В какой-то момент он прижимает меня к стене и жестом показывает, чтобы я молчала. Слышу приглушенные голоса, доносящиеся из-за двери в конце коридора. Все пропало, прижимаясь к мужу и жадно целую его. Если мы сейчас умрем, то пусть знает, что я всегда любила его, его одного. «Я люблю тебя», — говорю одними губами. «И я тебя», — отвечает он также беззвучно. Мы стоим, вжимаясь друг в друга и думая о том, что это, возможно, наши последние минуты жизни. Что будет с Платошкой? Бабушка о нем позаботится, я знаю. А Дамир еще не видел своего новорожденного племянника. Не хочется умирать вот так рано. Как же не хочется? Минуты через две голоса стихают, и мы, обрадовавшись, продолжаем движение. Каждый шаг дается с трудом. Кажется, что преследователи вот-вот настигнут нас, собьют с ног и выстрелят в грудь. Но нужно собраться и бежать. Сейчас главное спастись. Наконец, впереди появляется лестница, ведущая вниз. Без колебаний начинаем спускаться, интуитивно чувствуя, что мы на пути к свободе. С каждой ступенькой надежда на спасение становится все реальнее. Подвал. Сырость. А потом свобода. Мы выбрались. Мы спасены!